О, это романтическая история из тех, что принято считать волшебными сказками в вандукском стиле, — задумчиво сказал Джуфин. Наш новый знакомый получил гравий от своего повелителя, халифа Нубуилибуни Цуанафии. Тот решил, что сэр Кумхар Манула имеет слишком большие амбиции и при этом обладает слишком большим весом в грозном клане стражей Красной пустыни, так что его следует вежливо попросить покинуть мир живых, пока его темперамент не стал причиной серьезной смуты. Халиф не учел одного. Старейшины стражей хорошо осведомлены о секретах гравви, поэтому сэр Манула пренебрег правилами этикета и не стал открывать шкатулку, а просто положил ее в свой дорожный мешок вместе с прочими вещами, без которых нельзя обойтись в дальнем путешествии. Именно так он и выразился. Собрал самых лучших своих приближенных и сказал им, что если халифу не нужна его жизнь, им придется поискать другого владыку, который сумеет разумно распорядиться этой великой драгоценностью. Имейте в виду, я опять цитирую дословно. Так что вечером того же дня небольшой отряд воинов Красной пустыни отправился в ближайший порт. Там мятежный господин Манула приобрел первый попавшийся фафун, быстренько собрал команду и отправился прямехонько в Йехо, поскольку тешил себя надеждами, что его величество Гурик VIII не применет воспользоваться возможностью заполучить на свою службу такого великого человека. Впрочем, я думаю, тут он отчасти прав. Насколько я знаю Гурига, он действительно с удовольствием принял бы под свое покровительство сэра Кумухара Манулу. Правда, не потому, что Соединенное Королевство так уж страдает без его многочисленных талантов, а просто в качестве экзотической игрушки. Иметь в своей свите беглого стража Красной пустыни — это так романтично. Пожалуй, я бы и сам не отказался, но у меня до сих пор нет никакой свиты. — А мы как же? — обиженно возразила Кекки. — Чем не свита? — Тоже мне свита, — презрительно фыркнул наш шеф. — Сначала сожрали любимое печенье своего начальника, потом залезли с ногами на его стол. Хорошо вы это себе представляете, леди? Кекки восхищенно заулыбалась, а Нуминорих начал болтать ногами еще энергичнее. Можно было подумать, что парня тоже заколдовали, и теперь он стремительно впадает в детство на глазах скорбящих товарищей по работе. «Дел плохо», — сэр Манго обреченно пожал плечами. «Если эту шкатулку гравий прислали из дворца халифа, да уж, кустарей там не держат. Так что я вряд ли смогу чем-то помочь. Впрочем, мне все равно следует попробовать, чем только темные магистры не шутят». «Попробуйте, конечно». Джуфин подошел к дальней стене своего кабинета, немного помучился, пытаясь одолеть собственные заклинания, и, наконец, открыл тайную дверь, за которой скрывается крошечная, совершенно пустая комната. «Идите сюда, сэр Манго», — позвал он. «Заходите и ничего не бойтесь. Пока дверь открыта, это помещение ничем не отличается от любой другой комнаты, разве что размерами». Пока сэр Манго упражнялся в древней магии Красной пустыни, нам наконец-то принесли ужин, к моему несказанному восторгу. Я так увлекся содержимым своей тарелки, что не слишком обращал внимания ни на его глухое бормотание, ни на странные вспышки оранжевого света, время от времени озарявшие темноту тайной комнаты. «Колдун из меня, конечно, тот еще», — проворчал сэр Манго, вытирая вспотевший лоб. «Безрезультатно», — лаконично уточнил Джуфин. «Как видите. Подозреваю, что моему везучему сыну досталась самая качественная шкатулка гравия во Вселенной. Впрочем, он сам был бы доволен. Парень с детства ненавидит всякую дешевку». «Ладно», — кивнул Джуфин, — «в любом случае вы должны были попробовать. Так, а теперь остается понять, что мы будем делать дальше. Слушайте, а может быть, я просто должен шарахнуть его своим смертным шаром, и дело с концом», — просиял я. «Если уж я заставляю разговориться мертвых и излечиваю безумных, почему бы мне не приказать Мелифару выбросить эту куманскую дрянь на ближайшую помойку?» «О, это было бы просто прекрасно», — вздохнул мой шеф. «Но я не могу позволить тебе это маленькое развлечение, ты уж извини». «Почему?» — ошеломленно спросил я. — Это же такой простой выход. — Не в данной ситуации, — Джуфин задумчиво посмотрел на меня. — Если бы это был посторонний человек, тогда другое дело. Видишь ли, мальчик, ты еще недостаточно старый и мудрый, чтобы своими силами снимать заклятия с людей, которые тебе не безразличны. — Как это? — тупо спросил я. — А вот как. Джуфин пожал плечами, как мне показалось, довольно виновато.